Глава 18. Всю ночь я не спала, гоняя в голове варианты разговора с Кравицким. И по пути в роддом, и поднимаясь на свой этаж, продолжала думать об этом. И все равно никак не могла настроиться и набраться храбрости. «Саша, Роман Валерьевич уже пришел?» Как бы между делом поинтересовалась я у медсестры. «Нет, он предупредил еще вчера, что задержится и придет к 11», — ответила она. К своему стыду я даже обрадовалась этой небольшой отсрочке. Кивнула ей и пошла дальше в ординаторскую. Взялась была за ручку двери, но меня остановили спорящие голоса. «Если ты вернешься к жене, я ей все расскажу и про нас, и про ребенка. Это была Рената. «Только попробуй, слышишь, Никита?» «О, я попробую, еще как попробую». «Ну ты и дрянь!» «Действительно дрянь». Я решила, что пора спасать Никиту, и, наконец, открыла дверь. «Доброе утро!» – произнесла громко. «Привет!» – Никита сделал шаг от Ренаты, а та недовольно на меня зыркнула. «Как прошла ночь?» – обратилась я к Никите. «Как наша Якубович?» «Пришла в себя, в сознании, но состояние по-прежнему тяжелое», – ответил он, перекладывая на столе бумажки. «А про ребенка ее ничего не слышно?» «Вроде тоже неплохо, говорят, стабилен». «Это хорошо», – я открыла свой шкафчик. Теперь надо как-то сообщить Якубовичу о гистерэктомии. Рената, сходи, проверь, не пришел ли Максим Анатольевич. Если он на месте, попроси подойти сюда. Ладно. Она выплыла из ординаторской, а я посмотрела на Никиту. Шантажирует уже? Я не думал, что она такая. Он огорченно качнул головой и уселся на стул. И что делать, если она действительно прибежит к Ленке? Пусть Рената сдаст анализ на ХГЧ. При тебе, сказала я. Ты думаешь, она... Никита нахмурился. «Я пока ничего не думаю, но почему бы не убедиться наверняка?» «Всем привет!» В ординаторскую, отряхивая мокрый зонтик, впорхнула Женя. «Там такой дождь зарядил, буквально 5 минут назад. Еле добежала до метро. Хорошо, что зонт прихватила сегодня». «А я как раз забыла», — вспомнила я. «Но меня пронесло, успела проскочить». «Повезло». Женька повесила зонт и тоже стала раздеваться. «Кравицкий вчера вечером вернулся», — шепнула ей я через дверцу шкафчика. «Они у нас были по соседству». «И? Вы говорили?» Так же шепотом отозвалась подруга. «Нет, было поздно, а я после тяжелой операции. Вот, может, сегодня?» «Не затягивай. Помни, что у тебя каждый день на счету». «Помню», — вздохнула я. Максим пришел, когда я уже переоделась и изучала записи Никиты в журнале о прошедшей ночи. «Привет, хорошо, что зашел», — улыбнулась ему я. «Мне нужна будет твоя помощь с одной пациенткой». «Конечно, не вопрос». Он тоже улыбнулся и пожал плечами. «Единственное, я после обеда ухожу». «Ты мне на обходе понадобишься через полчасика», — ответила я. «Тогда вообще без проблем. Значит, пока есть полчасика, пойду кофе выпью. Вам принести что-нибудь?» «Нет, спасибо, у нас в запасах еще немного есть», — отозвалась за меня Женя. «Тебе, извини, не предлагаем, поскольку там буквально на 2 чашки. Никита у нас за ночь, если дежурит, обычно потребляет один, как все отделение». «Ничего, я сам себе куплю», — засмеялся Максим. «В общем, через 15 минут буду». Он вышел, а Женя подошла ко мне. «А что с вашим походом в театр? Макс, насколько я помню, собирался билеты на субботу брать. А это уже завтра, между прочим». «Точно, а я и забыла», — растерянно проговорила я. После новости, что на меня свалилось, так даже ни разу и не вспомнила об этом. Но и Максим не напоминал и ничего не говорил. Может, тоже забыл. «Вот и я смотрю, что на него это не похоже». «Да бог с этим. Я все равно бы пока туда не пошла», — отмахнулась я. «Не до театра». На обходе первую я решила посетить Якубович. По пути туда рассказала Максиму, что произошло и что у нее было в анамнезе. Про разговор с ее мужем тоже упомянула. «Так что я ожидаю, что реакция может быть очень бурной на эту новость», заключила я уже, стоя у палаты. Максим, понимающе кивнул и пропустил меня вперед. «Наталья, доброе утро», — поздоровалась я с пациенткой. «Доброе», — прошелестела она. «Как себя чувствуете?» «Не знаю, хуже, чем после прошлых родов». «Наталья, мне нужно вам кое-что сообщить», — начала я. «Что-то с ребенком? В ее глазах появился страх. «Но мне же сказали...» «Нет-нет, с вашим ребенком все в порядке», — поторопилась заверить я. «Это касается вас. Дело в том, что в ходе операции нам пришлось удалить вам матку. Сожалею, но это было жизненно необходимо, иначе вы бы умерли». Я приготовилась к худшему, но она вдруг произнесла. «Знаете, а я ведь ожидала чего-то подобного». А потом из ее глаз хлынули слезы. «Иди», — тихо сказал мне Максим. «Дальше я сам». «Спасибо», — отозвалась я и поспешила выйти. Когда я закончила обход, Максим все еще находился у Натальи. Мешать им не стало, поэтому сразу отправилась в ординаторскую. Заметив у дежурного поста Кравицкого, я невольно замедлила шаг. Он был еще в пальто с влажными после дождя волосами, значит, только пришел. Кравицкий тоже увидел меня, наши взгляды встретились. И в этот момент заиграл рингтон моего мобильного. На экране высветилось имя сестры. Первую секунду мне захотелось сбросить и перезвонить позже. Но потом все же что-то дернуло меня принять звонок. «Крис!» — тут же раздался рыдающий голос Ники. «Помоги мне!» Сердце оборвалось. «Что случилось? Где ты?» «Не знаю. Где-то за городом, на трассе», — всхлипывала сестра. «Как ты там оказалась?» «Потом расскажу. Забери меня, пожалуйста, отсюда. У меня сумки нет, денег нет, только телефон». «Да-да, только как мне понять, где тебя искать? Посмотри вокруг, может, указатель какой рядом?» Я всеми силами пыталась справиться с охватившим мандражом. «Ничего, только лес и дорога, машины несутся». «Скажи, чтобы включила и прислала тебе геолокацию», — раздался рядом спокойный голос Кравицкого. Я даже не заметила, как он подошел. «Точно!» — я бросила на него благодарный взгляд. «Ника, включи геолокацию!» «Да, сейчас!» В динамике раздались шорохи и звуки проносящихся машин. «Ника!» — мне показалось, что ее молчание затягивается. «Сейчас! У меня руки трясутся!» — отозвалась она. «Готово!» Одновременно с этим пискнул сигнал и на моем телефоне. Я быстро открыла ее сообщение с геолокацией. «Вижу!» «Я знаю, где это!» — сказал Кравицкий, заглянув тоже в мой телефон. «Поехали, одеться только не забудь, я жду в машине». И направился к лифту. Я проводила его растерянным взглядом. «Я уже еду, Ника, стой, где стоишь», — быстро сказала потом сестре. «И не отключайся, будь на связи, слышишь?» «Слышу», — она снова всхлипнула. «Хорошо». «Я только оденусь и сразу к тебе». «Хорошо». Не обращая внимания на взгляды, обращенные на меня со всех сторон, я ринулась в ординаторскую за пальто. «Как ты сама? Как себя чувствуешь?» — спрашивала на ходу, переодевая обувь и стаскивая с вешалки пальто. «Не знаю, холодно», — отвечала сестра. Ее голос все еще дрожал, но она хотя бы плакать перестала. «Ты без куртки?» — забеспокоилась я. «В куртке, просто... ничего, просто приезжай побыстрее, пожалуйста». «Я уже еду в лифте, выхожу на улицу, слышишь?» «Слышу». Машина Кравицкого стояла прямо у крыльца, так что и искать ее не пришлось. Он открыл мне дверцу, и я сразу заскочила внутрь. Тут же завелся мотор. «Я уже еду, Ника». «Хорошо». «Сколько минут ехать?» — спросила я шепотом у Кравицкого. «Где-то полчаса, может, чуть больше», — ответил он, выруливая со двора роддома. «Ника, потерпи полчасика, я скоро буду. И говори со мной, говори». «У меня батарейка садится». Сестра вновь начала всхлипывать. «Всего 14% осталось». «Черт». «Ладно, тогда давай разъединимся ненадолго. Через 5 минут созвонимся. Я слежу за тобой по геолокации». «Да, хорошо». И она первая отсоединилась. «Спасибо». Я быстро посмотрела на Кравицкого, потом опять на экран с геолокацией. Мои руки тряслись. Он нагнулся и достал откуда-то из-под сиденья бутылку воды. Молча протянул мне. Я тут же открыла ее и с жадностью сделала несколько глотков. «Скоро будем, не нервничай». Кравицкий смотрел только на дорогу, сохраняя внешнее спокойствие. Но при этом так вцепился в руль, что побелели костяшки на пальцах. «Я не понимаю, что случилось», — хрипло проговорила я. «Не понимаю, как она там оказалась. Вообще ничего не понимаю». «Разберемся на месте, не волнуйся». «А если что-то случится, пока мы едем?» Меня затошнило от подступающей паники. «Это трасса, там машины, и мало ли кто остановится, обидит ее». «Или поможет», — мягко возразил Кравицкий. «Не надо думать о плохом. Мы скоро до нее доедем. Ты же видишь ее по геолокации?» «Да, она на том же месте». Я подавила судорожный вздох. «Вот и славно». Дождавшись, пока пройдут 5 минут, я снова набрала сестру. «Я тут», — успокоила она меня. «Жду». «Будь на связи». Наконец мы выехали за черту города, и Кравицкий прибавил скорости. Я с нетерпением поглядывала на карту с геолокацией, следя, как сокращается расстояние между нами и Никой. И мне казалось это ужасно медленным. «Осталось 10 минут», — сообщил Кравицкий. И я тут же продублировала это в сообщениях сестре. «Батареи осталось 6%», — получила ответ. «Скорее, ну скорее же!» «Где-то здесь!» — Кравицкий стал снижать скорость. Я сразу набрала Ники, но в ответ заиграла музыка, и женский голос сообщил, что абонент не в сети. Ее телефон разрядился полностью. Я чуть не застонала от досады. Кравицкий ехал уже совсем медленно, выглядывая вместе со мной Нику вдоль обочины. «Я не вижу ее. Где она?» — снова запаниковала я. Вдруг за деревьями мелькнула фиолетовая куртка сестры. «Вот она!» Кравицкий тут же остановил машину, и я выскочила из нее. «Ника! Ника!» Позвала я, и она, наконец, вышла из-за дерева. Увидела меня и побежала ко мне, заметно прихрамывая. Джинсы на коленках разодраны, на лице кровь. «Боже, что случилось с моей сестренкой?» Я бросилась ей навстречу и тут же заключила в объятия. Ника заплакала, и я едва не заплакала вместе с ней. Все хорошо», — шептала я, прижимая ее к себе крепко, а она цеплялась за меня, словно боясь, что я сейчас исчезну. «Я приехала, я рядом, все моя хорошая». Потом она заметила Кравицкого, который уже тоже вышел из машины и теперь стоял неподалеку, и чуть отстранилась от меня, настороженно посмотрела на него. «Это Роман, ты помнишь его?» — тихо спросила я. «Еще бы!» — только и ответила она. «Пойдем быстрее в машину». Я обхватила ее за талию. «Ты вся ледяная». «И в крови», — мысленно с ужасом добавила про себя.